Мне дорого обошлось мое крещение. Понимает ли сестра, какую цену придется ей заплатить за этот поступок? Но Анис настаивала. «Мне будет плохо, если я не приму крещение», — сказала она. «Я буду тогда ни мусульманка, ни христианка, я буду никто». Она говорила это твердо, и я сдалась. Какое право я имела отказывать ей в помощи? Но я сразу поняла, что обратиться с такой просьбой к священнослужителю значило бы навлечь беду со стороны родственников Буландшаха. Я сама должна была выполнить церемонию. В один из дней мы попросили служанку наполнить глубокую цементную ванну теплой водой и приготовить чистую одежду и несколько полотенец. Потом мы велели служанке уйти. Я видела любопытство в ее темных глазах, когда закрывала за ней дверь ванной. Мы с Анис стояли в воде. Я спросила, может ли она исповедовать веру во Христа. Она ответила, «Я хочу похоронить себя прежнюю и быть новой в Иисусе. Я буду Ему верна». Затем я погрузила ее в воду во имя Отца, Сына и Святого Духа и предала ее Божьей защите. Это был торжественный момент. Потом Анис сказала мне, что когда молилась, она поднялась как будто на крыльях ангелов и увидела людей, славословящих Иисуса. Однако я уже знала, что всякий раз, когда о чем-то радовалась, мне следовало ожидать противодействия темных злых сил. Этот случай не стал исключением. Мой зять узнал о крещении. Я думаю, что та любопытная служанка сказала ему что-то такое, после чего ему захотелось расспросить сестру и выяснить, чем мы занимались. Анис выглядела испуганной. «Вчера он меня спросил, и я ему рассказала смысл крещения. Теперь он сердится. Он не понимает, когда я говорю о кресте. Ему это не нравится. Не знаю, как ему объяснить». Думаю, он захочет поговорить с тобой. Но ты постарайся не ссориться с ним, а то он прогонит тебя. Я пыталась быть особенно любезной с моим зятем, но в конце концов ввязалась с ним в спор. Он предложил, чтобы я сказала ему, в чем разница между чтением Корана и Библии. Конечно же, мне пришлось сказать, что разница в Иисусе, ведь Он – путь, истина и жизнь. «Читать Библию нормально, но крест – это ненормально», – сказал Буландшах. «Даже в вашей Библии сказано, что на кресте умирает тот человек, который проклят. Как же проклятый может давать жизнь другим?» Он победно смотрел на меня и думал, что я попала в его ловушку. Такое начало мне как раз и было нужно. Я прочитала ему из первого послания к Коринфянам «Слово о кресте для погибающих юродство есть». Он молчал, и я осмелела и прочитала ему из Евангелия от Иоанна. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Сестра сидела и слушала с отрешенным видом. В разговор она не вмешивалась. Я направила его внимание к Торе и к его мусульманским корням и объяснила, что кровные заместительные жертвы были установлены Богом во времена Авраама, но после Иисуса они стали не нужны. В подтверждение я прочитала из книги «Бытие» и из Евангелия от Иоанна. Я сказала ему, что благодаря великой жертве Иисуса на кресте наши грехи были прощены. Иисус – это полная и совершенная заместительная жертва. Я рассказала, что сначала нашла упоминание об этих вещах в Коране, а затем пришла к более полному пониманию, читая Библию. Я рассказала о пророках, которые предсказывали приход Иисуса, и еще о том, что Библия – это не просто книга, но живое слово Бога, и что в Библии я находила помощь во всех жизненных вопросах. Закончила я тем, что прочитала из Деяний апостолов. «Он есть камень, пренебреженный вами, строящими, но сделавшийся главой угла. и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Весь этот разговор происходил в гостиной в 10 часов утра. Блундшах сидел, как загипнотизированный. Потом он очнулся и пристально посмотрел на меня. «Ты хочешь и меня сделать христианином? Ты живешь в моем доме, ешь за моим столом и осмеливаешься подрывать нашу мусульманскую веру? Убирайся сейчас же и больше не приходи!» Сестра тайком передала мне немного денег и прошептала: «В Лахор не возвращайся. Поезжай в Равалпинди. Когда я туда приеду, то найду тебя». Она дала мне адрес подруги их семьи, муж которой был высокопоставленным чиновником в правительстве. А сама она занимала высокие посты в благотворительных организациях, стремящихся улучшить положение женщин. У нее могла найтись для меня работа. А работа мне была нужна. Я отправилась в Дуколки на автовокзал и села на автобус в Равалпинди. Через 3,5 часа я забралась в другую двуколку, которая доставила меня к воротам внушительной резиденции на Пешаварской дороге. Я написала свое имя и имя моего отца, чтобы женщина, с которой я хотела встретиться, поняла, что я друг семьи, и запомнила, как меня зовут. Когда меня пригласили внутрь, я прошла в высокие ворота в стене и почувствовала, что совершаю правильный шаг. Я верила в хороший результат этой встречи. Женщина приняла меня в гостиной. Я стояла и с трудом выдерживала ее испытующий взгляд. Ее внешность была необычной. Выше меня, со светлой кожей и короткой стрижкой. На ней был розовый шальвар-камис и свитер, на плечах черная вышитая шаль. Она улыбнулась мне симпатией. «Как мило, что ты пришла меня навестить. Мы ведь раньше с тобой не встречались. Мужа нет сейчас дома, он в Исламабаде и вернется только вечером. Он очень занятой человек». Я прошептала, что слышала, что ее муж очень важная персона. Женщина грациозно повернула голову и попросила подать нам чай. Пока мы пили его из изящных фарфоровых чашек с цветочным узором, она поддерживала со мной вежливую беседу, интересовалась моим здоровьем и тем, какой была моя поездка из Гуджарата. Ей очень хотелось узнать про анис. Я не стала вдаваться в подробности, почувствовав, что ей не хочется, чтобы служанки слышали мой рассказ. После чая она попросила меня следовать за ней. Мы вошли в ее спальню, она закрыла дверь, предложила мне сесть и начала задавать вопросы, которые уже витали в воздухе, но еще не были высказаны. «Почему ты ходишь с открытым лицом? Почему ты одна? В вашей семье девушки так не ходят. Что с тобой случилось? У тебя какие-то проблемы?» На мне было белое пальто и шальвар-камис, на голове платок. Я давно уже не носила бурку. Мне совсем не хотелось сейчас спорить об этом. Я сказала: «Вы удивлены, что я не закрываю лицо? А вас не удивляет, что я могу ходить? Вы ведь знаете, что я была парализованной и 19 лет провела в постели». «Ну да, знаю. Ну скажи мне, какой доктор сумел тебя вылечить?» «Я вам лучше покажу моего доктора, хорошо?» Я прочитала ей историю из Евангелия от Марка о калеке, которого принесли к Иисусу. Иисус исцелил его. Потом я дала ей Библию на урду, чтобы она убедилась сама. Она взяла книгу так, будто это была змея. Взглянула и тут же вернула мне. «Это книга христиан», — сказала она с отвращением. «Да, правда. Я и есть христианка», — ответила я. Она вцепилась в подлокотник кресла. «Что я слышу?» «Да, это правда. Я теперь принадлежу тому, кто исцелил меня». «Так, скажи-ка мне лучше, что ты имеешь в виду?» Я рассказала ей свою историю, не называя имен христиан. Моя собеседница пыталась держать себя в руках. Она встала и несколько раз быстро прошлась по комнате. Потом снова села напротив, наклонилась вперед и посмотрела на меня с сильным беспокойством. «Но если Иисус исцеляет человека?» — спросила она. Разве обязательно тому переходить в христианство? В моем случае да. Я нашла новую жизнь и теперь принадлежу тому, кто дал мне ее. За него меня выгнали из дома, но я приехала к вам не для того, чтобы говорить о религии. Я хочу спросить, не найдется ли у вас для меня работа в каком-нибудь из ваших женских учреждений? Могли бы вы помочь мне? Мне подошла бы простая работа, я не ожидаю, что она будет высокооплачиваема. Последовала недолгая пауза. Женщина рассматривала узор на дорогом ковре. «Понимаю. Знаешь, я подумала, что тебя кто-то похитил из дома. И ты нашла меня, чтобы просить о помощи». Она грустно рассмеялась. «Хорошо. Оставайся у нас на эту ночь, а завтра я что-нибудь для тебя подыщу». Мне отвели отдельную комнату. Служанка принесла ужин. Я коротко помолилась и легла спать. Я очень устала, но чувствовала мир. Семейные связи даже на таком расстоянии были сильнее, чем я думала. Утром я завтракала в столовой в полном одиночестве. После завтрака я познакомилась с хозяином дома. Он сразу же пошел в наступление и вежливо попросил меня отречься от христианства. Я также вежливо отклонила его просьбу. Внутри я ощущала дрожь, ведь он имел власть и был в правительстве. Хоть я и друг семьи, он с легкостью мог избавиться от меня, как от надоевшего комара. Он сказал: «Подумай над тем, что ты говоришь. У тебя еще есть время вернуться в ислам, а я помогу тебе примириться с семьей». Была ли в его словах скрытая угроза? Я старалась сохранять спокойствие. Мне предоставлялась возможность, которую не следовало упускать. «Спасибо, не надо», — сказала я. «Я с ними не ссорилась. Я в мире со всеми. Тот, в кого я верю, князь мира. Он и вам может дать мир». Эти слова прозвучали неожиданно для меня самой. «Почему ты не оставишь христианство?» Он начал терять свою ледяную бесстрастность. «Не хочешь жить у брата или сестры, так приезжай ко мне и живи хоть всю жизнь». Это было щедрое предложение и, несомненно, искреннее. «Благодарю, но мое христианство — это не просто религия, от которой человек может отказаться, когда захочет. Это другая жизнь. Если откажусь я от жизни во Христе, то умру». Затем я добавила: «Если не можете помочь мне с работой, то скажите. Я уйду и больше вас не побеспокою». На мгновение он застыл, как статуя, а потом отвернулся. «Ладно. Мы для тебя что-нибудь найдем». Выходя из комнаты, он подмигнул жене. Я слышала, что она позвонила своему водителю и велела приготовить машину. «Поехали», — сказала она. Мы сели в машину и отправились в город. Машина остановилась у больших железных ворот. За высокими стенами я видела крышу больших бетонных зданий. Знак на воротах пояснил, что это центральная тюрьма Равалпинди. Вот где мне предстояло теперь работать. Водитель подозвал охранника, чтобы тот открыл ворота. Моя спутница проводила меня внутрь, в кабинет начальника. Несколько минут она говорила с ним на английском, и было понятно, что они говорят обо мне. Потом начальник звонком вызвал пожилую женщину со связкой ключей в руках. Начальник сказал ей что-то, чего я не расслышала, и кивнул в мою сторону. Женщина сказала мне: «Пойдем». «Иди с этой женщиной», — сказала моя благодетельница. «Здесь тебе будет лучше». Я горячо поблагодарила ее и пошла вслед за женщиной через веранду на улицу. Женщина открыла ключом решетчатые ворота и впустила меня в длинную, как коридор, комнату с высоким потолком и без окон. Свет проникал в эту комнату через решетчатую дверь в одной из стен. В противоположной стене была глухая дверь. Человек 10 женщин сидели на корточках, на грязных циновках из пальмовых листьев и на кусках мешковины. Или стояли, прислонившись к стене, с выражением полного безразличия. Я слышала, как за мной захлопнулась дверь и повернулся ключ в замке. Я беспомощно посмотрела на женщину, которая была ко мне ближе других. «Что происходит? Где работа, которую я должна делать?» «Работа? Нет здесь никакой работы. Ты в тюрьме, как и все мы. За что тебе сюда?» Понадобилось несколько минут, чтобы до меня дошло. Эта так называемая подруга семьи отправила меня в тюрьму за то, что я христианка. Меня обманули и заманили в ловушку. Я подбежала к воротам и стала трясти решетку. Никто не отозвался. Тогда я закричала, но мне никто не ответил, кроме молодой женщины, которая говорила со мной до этого. «Можешь кричать сколько хочешь, тебя отсюда не выпустят». Я обернулась к ней. «А что это за место?» «Ты еще зеленая, ничего не знаешь. Это тюрьма предварительного заключения. Здесь дежурят до суда, если никто не даст за тебя залог». Все это было сказано, конечно, в гораздо более крепких выражениях. Я старалась сохранить спокойствие и все обдумать. Как долго меня здесь продержат? В каком преступлении меня обвинят? Преступно ли быть христианкой? Ну, конечно же, по Конституции быть представителем меньшинства не преступление. Однако по исламским законам я была виновна в тягчайшем деянии и стала для своей семьи как неприкасаемая. Мысль о семье напомнила об обещании Анис найти меня. Наверняка она скоро приедет. Мой взгляд упал на мою сумку. К счастью, ее не отобрали. В сумке была Библия и чистая одежда. Невероятная роскошь для такого места. Я снова осмотрелась, уже более внимательно. Где бы мне пристроиться? Комната была в длину 25 метров с 3-4 боковыми камерами, в которых стояли железные кровати, покрытые темными одеялами. Они служили защитой от ночных гималайских ветров, проникавших через зарешоченные двери. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, что там я не смогу спать. Комнаты были очень темные и тесные, без окон, как могилы. Мне совсем не хотелось быть заживо съеденной, живностью населявшей те одеяла. На холодном, твердом, грязном полу женщины лежали на циновках, полностью завернувшись в простыни. Я надела на себя все, что могла, и всю ночь просидела, глядя сквозь дремоту на чистое ночное небо, луну и звезды. Соблюдение гигиены вызывало большие затруднения как у меня, так и у других женщин. Ужасная вонь в комнате говорила о наличии там туалета, но проточной воды не было, как и условий для мытья. Чтобы мы все могли пить и мыться, нам на целый день давался один большой кувшин воды. Его наполнял каждое утро водонос. К кувшину цепью была прикована кружка. Еще там были 2 стакана, чтобы пить, и сосуд для ритуальных омовений. Пока я там была, ни разу не видела, чтобы кто-то им воспользовался по прямому назначению. Мысли женщин были очень далеки от молитвы. 3 раза в день надсмотрщик приносил что-то похожее на еду – черствый хлеб и чай на завтрак. В другие разы – чечевичный суп, недоваренные чупатти и изредка безвкусный баклажан. Вид этого продовольствия – дома я не дала бы такое даже нищим – вызывал у узниц приступы бешенства. Иногда они выплескивали чай в надсмотрщика и начинали проклинать его, повара, полицию, суды и друг друга в выражениях, от которых я просто затыкала уши. За решеткой ворот, чуть поодаль, мы время от времени видели родственников и друзей, приносивших заключенным передачи. Ворота распахивались, 1 или 2 женщин уводили ненадолго в комнату для свиданий, и возвращались они с тем, что делало жизнь здесь сносной. Чистыми простынями и продуктами. Сладкий рис и плов, кусочки курицы передавались по кругу, но никогда не доходили до меня. Никто не проявлял никакого интереса к моему существованию, как и желание предъявить мне обвинение в каком-либо преступлении. Тем не менее, я знала теперь, что это временная тюрьма для тех, кто ждет суда. Как же долго люди томятся здесь в ожидании? Я спросила у пожилой надзирательницы, за что я здесь. «Не знаю. Начальник приказал», — ответила она безразлично. «Я только выполняю приказ». Я слышала, как из мужского корпуса доносились крики. Заключенных жестоко избивали. Женщины, Некоторые из них, я думаю, были связаны с городскими бандами, объяснили, что мужчин сбивают, чтобы выбить признание и предъявить им нужные обвинения. Еще я узнала, что женщину надзирательницы тоже могут избить с той же целью. Я ждала, не постигнет ли и меня такая участь.